самолет опоздал. Самолет российский опоздал на 40 минут. Поэтому не на поезде едем, а на такси. Всего 5-7 часов, и мы на месте. Итак, сегодня первый день прилета. Подведем итоги. Мы всегда воспринимаем любую информацию не так, какой она есть на самом деле. Почему? Потому что мы накладываем свои впечатления, свои образы, свои воспоминания, то, что мы видели и слышали. Поэтому, когда приезжаешь то место, которое ты видел на картинках или в кино. Первое, чему удивляешься, совершенно не так, как это нарисовано в твоем восприятии. Реальность другая. Иногда лучше, иногда хуже. Хотя лучше, хуже. Реальность есть реальность. Первое, что меня удивило, нищета. Действительно, то, о чем я слышал, есть, когда идешь по дороге, лачуги слева и справа, из жестянок, из картонок и прочее, прочее. Второе, что меня удивило, огромное количество мусора на обочинах, возле домов, в канавах, огромное количество полиэтиленовых бутылок и пакетов, которые никто не убирает. Впечатление иногда странное от всего этого. Третье, что меня удивило, это люди, тем не менее, когда смотришь человека в глаза, сразу видели его внутренний уровень. Так вот, люди внутренне ощущают себя достаточно свободными, ни в коем случае не забитыми. Держится с достоинством. И уровень интеллектуальный видно, что не соответствует внешним физическим условиям. Удивило, что женщины одеты достаточно красиво многие. Они одеты в национальную одежду сари. И очень красивые оттенки. И бирюзовые, и розовые, фиолетовые, зеленые, желтые. Причем, что меня удивило, что одета не просто набросила женщина на себя, что-то и пошла. Она идет красиво. Она одета красиво. Взгляд бросишь из машины, просто статуэтка идет. Произведение искусства. Это неожиданно, это красиво. И на фоне этой нищеты воспринимается сначала как-то как что-то непонятное. Потом к этому привыкаешь. В Индии, оказывается, много наречий, и индийцы не понимают друг друга, проживая в разных штатах. То есть в Гоа, куда мы прилетели, одно наречие. Мы спустились южнее, другое наречие. И они с друг другом говорят по-английски, чтобы легче было общаться. То есть достаточно многоязыкая страна, и причем в районе Гоа там португальская бывшая колония, там есть христианский храм, и южнее, а вот еще южнее пуститься, там уже 40-45% мусульман. Другие одежды, женщины с закрытым лицом полностью. Попадаются и индуистские храмы, то есть культуры достаточно смешанные. Впечатления хорошие, при всем при том. Люди дружелюбные, причем все очень маленького роста, все, как правило, маленькие, щупленькие, 50-60 килограмм. Удивляюсь, сколько миниатюрные все мужчины и женщины. Мы ехали на такси около 6,5 часов. Движение приблизительно по ощущениям такое, как в Москве, и даже напряженнее, потому что очень много ездят мопедов, не мопедов, а байков, мини-мотоциклы. И поскольку, сказать, народ в основном неимущий, то практически две трети ездят вот на таких мини-мотоциклах. Все время выныривает то слева, то справа. Встречное движение, нужно уворачиваться, притормаживать, давать, сказать, сигналы. И вот все 6,5 часов водитель постоянно, каждые несколько секунд сигналил, чтобы предупредить, сказать, мотоциклиста или встречную машину. Или когда он идет на обгон, он должен предупредить, потому что кто-то неожиданно выныривает и начинает все шарахаться влево и вправо. Так что ощущение движения такое, как будто ты попал в Москву в разгар пробок. И понимаешь, что каждую долю секунды возможность аварии. А водитель, который 45 кг весит, прекрасно вел машину, спокойно, он к этому привык, это его уже привычное состояние. Мы проехали около 350-380 километров сегодня. Индия очень разнообразные. В основном мы шли на юг, по побережью. Слева гористая местность была практически постоянно. Были поля красивые, были реки. Но достаточно много рек, то есть засушливых районов практически я не видел. Вот если сравнивать по нищете, то это очень похоже на Сенегал и на Египет. На Сенегал люди больше похожи, все держатся с достоинством. В Сенегале мусульмане в основном, там нет алкоголя, поэтому молодежь прекрасно выглядит. Даже на пляжах не пьют пиво, общаются, пьют минеральную воду, что-то, фанту, колу, что там еще. И занимаются спортом. Просто приятно смотреть на такую молодежь. Ни пьяных драк, ни хамства, ни грубости. Всего-навсего отсутствие алкоголя. Это поражает. Здесь тоже, так сказать, алкоголь я не заметил ни в магазинчиках, ни на дороге. Люди живут нормальной жизнью. Нищета поголовная, но люди живут. И самое главное – внутреннее состояние духа. Вот в нашей деревне российской умирают люди. Хорошо она выглядит, плохо, но видно, что люди отчаявшиеся, люди не имеют будущего, люди умирают. Здесь этого нет. Ощущение от Индии хорошее. Кстати, перед вылетом, где-то за сутки, на тонком плане почувствовал контакт. Я говорил о том, что когда вылетал в Израиль, в Японию, у меня были очень неважные ощущения. Я входил в резонанс с какими-то очень серьезными будущими проблемами. А вот когда я вошел в резонанс с Индией, я увидел обратную картину. Очень светлая, сияющая страна. Что любопытно, что взаимодействие шло с тремя энергетическими зонами. Север, середина Индии и юг. То есть энергетически получается, Индия разделена на три части. Самое любопытное прошло через несколько часов после такого контакта. Когда посмотрел, я вдруг увидел, как Россия и Индия энергетически обменяются как бы в одно вертикаль, в одно целое. У меня в связи с этим возникла любопытная гипотеза. До сих пор никто не знает, где был Христос с 12 до 30 лет. Но все чудеса, которые он делал, в принципе, этому люди обучаются в Индии. Если проанализировать, что говорил Христос, это и есть изложение фундаментальных основ бытия, которое до него было изложено в Ведах. Не исключено, что действительно Христос был в Индии. И он видел, что иудаизм входит в серьезный кризис. Он видел, что может погибнуть государство, и пытался спасти, дав возможность приблизиться к Богу, ощутить свое единство с Богом, которого не хватало в иудаизме. Его идеи не приняли, государство погибло. Достаточно искаженное христианство, вполне естественно искаженное, потому что ученики не могли понять, о чем он говорит. Все-таки сохранилось и начало существовать, развиваться, укрепляться в Византии в виде православия. Потом наступил кризис. Византия погибла именно потому, что та религия, которую она исповедовала, отличалась от христианства. Серьезно отличалась. Она была похожа по форме, но отличалась по сути. Тем не менее, Россия приняла христианство в виде православия и при всех проблемах пронесло его до сегодняшнего дня. Получается, что замкнулся круг времен несколько тысяч лет назад, 5 или 8 тысяч лет назад. Древние славяне, арии, пришли в северо-западную Индию и принесли туда учение, которое говорило о законах Вселенной, о знании божественной логики, о том, как устроен человек и о том, что такое душа человека. Потом это учение развилось в Индии, укрепилось, оформилось, и оттуда стало проникать в Египет, Месопотамию, Палестину, в Израиль. Вернее, Израиль возник потом, но египетские жрецы, египетские фараоны, как говорят некоторые историки, были родом из Индии. Так вот, эти знания начали развиваться, осели в Египте, в Палестине, и в конечном счете появился иудаизм. Иудаизм нашел свое развитие в христианстве. Христианство стало государственной религией Византии в виде православия. А затем оно перешло назад в Россию. И таким образом круг замкнулся. древние знания, которые ушли в Индию, описав кольцо, вернулись к славянам, к русскому народу в виде христианства через призму православия. И, вероятно, сейчас наступает тот момент, когда для спасения цивилизации нужно вернуться, нужно понять законы Вселенной, нужно вернуться к Богу. И в этом плане ось Индия-Россия, Россия-Индия, она будет реализовываться. То есть именно здесь может быть поднята опять эта информация, понята, и эта информация должна жить в людях и, по сути дела, спасти человечество. В первую очередь в России, потому что Россия сейчас не выживет, если не вернется к нравственности, не вернется к понятию любовь, понятию вера. А для этого нужно понять то, о чем говорил Христос. Не примитивные сказки о его чудесах, а суть его учения, которое он пытался людям передать. И понять учение Христа сегодня – это понять и суть иудаизма, и суть ведической индийской философии. Потому что все это говорит об одном. И, вероятно, это время наступает. Таким образом, я, посмотрев ауру Индии, пришел к выводу, что вся информация, которая сейчас на Земле в виде религий, знаний различных, она идет в основном по этой оси, а дальше направо уход. Это Китай, это восточные страны, это интерпретация индийской философии, и уход налево. Это Египет, это Израиль, это, так сказать, страны Междуречия, где также преобразовывалась вот эта информация. Но дело в том, что первое звено живет, а последующие звенья, они развиваются, дают внешний эффект, дают результаты материальные, а потом они умирают, потому что внутри ничего не остается. Таким образом, зерно, которое продолжает жить, сейчас сохраняется именно на оси России и Индии. Я думал об этом, когда ехал сюда. Мы должны были остановиться в клинике. Но клиника выглядит, как мне описали, весьма своеобразно. Это дом, в котором жил брахман. Это, так сказать, представители высшей касты в Индии. Обычно это учителя, священники, поэты, музыканты, то есть люди, которые, главная роль которых была поддерживать знания, 100 тысяч стихотворений веды содержат. Их запоминали наизусть и передавали по поколениям, именно каста брахмана. Поэтому, как бы, такой почет и такое внимание в Индии было им всегда, потому что это невероятно важная информация о законах Вселенной. Я с удовольствием посмотрел этот дом, потому что это не бетонное, так сказать, здание двухэтажное, которое обычно сейчас любят строить, делая клиникой. А это необычный, это красивый, старинный дом. В нем 4 спальни, вот я в одной из них нахожусь. Есть небольшая территория вокруг. Достаточно живописная лужайка перед домом. В общем, дом весьма симпатичный. Может, завтра я экскурсию проведу, покажу, как он выглядит. Мне он очень понравился. Ну и самое интересное. Клиника, которая здесь находится, ее назначение – это очищение организма. То есть профилактика. Это отдых, очищение, диета. И я сюда поехал потому, что чувствую, что перегрузки начали сказываться уже в таком в опасном ракурсе для меня. Мне было интересно, какой диагноз мне поставит врач. Мне сказали, что он видящий. Он не просто, как западные врачи, по компьютеру. Вносят компьютер жалобы к пациенту, а потом нажимает кнопку и выходит название таблетки, которую должен принять пациент. Это человек из другой медицины, та, которая понимает, что такое энергия, что такое человек, что такое его главная составляющая. И понятие болезни – это уже пятая и шестая часть тех проблем, которые у человека появляются. Сначала информационные проблемы, потом энергетические. Они связаны с проблемой уже эндокринной системы, желез. Потом начинается зашлаковывание организма. Потом начинается болезнь. И потом начинается уже необратимая ситуация, когда орган умирает или умирает человек. Так вот, клиника занимается очищением, но врач, который здесь находится, он высший уровень. Это человек, который разбирается не только в индийской философии, но и в медицине. Мне была интересна его реакция на мое состояние. Он диагностировал по пульсу. Удивительно, но он сразу точно сказал, что главная проблема – это перезабуждение нервной системы, это нервы. Причем, когда он других смотрел, людей, он мог сказать, вот у тебя была год назад авария, вот ты неправильно питаешься, вот у тебя был тогда-то сильный стресс. То есть прекрасный уровень для врача. Причем, что интересно, пощупав мой пульс, он сказал, вы не вегетарианец, вы говорите, вы едите мясо и рыбу, но обычно у тех, кто не является вегетарианцем, у них много токсинов в крови, кровь грязная, а у вас кровь чистая. Это странно, но у вас кровь как у вегетарианца. Потом он сказал, что со здоровьем у меня все в порядке, что это тоже удивительно при, так сказать, огромном внутреннем перевозбуждении, обычно бывают какие-то последствия. И что сказал, что главная проблема у меня одна, это нервные перегрузки. В принципе, что я и знал. Мне было и приятно, что мой диагноз подтвердился. То есть передо мной был профессионал высокого уровня, который по пульсу мог определить, насколько чистая кровь у человека, в каком состоянии его органы, что с ним произошло в последние годы, как он питается, каково его состояние его нервной системы, исключая, пожалуй, только мировоззрение. Об этом он не говорил. Это было очень любопытно. Мне это очень понравилось. Приятно видеть работу профессионала, и я всегда интересовался этой областью. Теперь вернемся к нервной перегрузке. С одной стороны, первая версия – это просто банальные перегрузки, потому что после семинаров мне очень тяжело, я об этом говорил. Но я подумал, что есть еще пара причин, о которых нужно упомянуть. Вторая причина – это наши стереотипы. Примитивное восприятие великих истин приводит к поверхностному их восприятию, поверхностной трактовке. И это все уводит в сторону. В Библии написано, особенно последователи Христа говорили, что Христос снимал грехи с людей. Он брал на себя грехи, взял на себя и понес. Он принял на себя всю боль всех людей. Он спас человечество, страдая, мучаясь за него и беря грехи на себя. Этот стереотип намертво засел у нас в головах. Что такое грех? Грех начинается с утраты устремления и с утраты желания объединяться с Богом и идти к Нему. Отвернулся человек от Бога, начался грех. Дальше появляется привязанность к миру, эгоизм появляется. А потом появляется уже гордыня и все остальное. Так вот, Христос избавлял людей от греха, возвращая их Богу, утверждая, что все мы дети Божьи, что мы едины с Творцом, что Бог в нас, в каждом из нас, Царствие Божие внутри нас есть. И это был возврат в единобожие, развитие представления Всевышнего и возможность ощущать любовь непрерывно. Но есть одно условие. Человек может вернуться к Богу тогда, когда он хочет сам. Если человек не хочет быть нравственным, не хочет быть любящим, не хочет устремляться к Богу, то тогда его лечение – это несчастье, страдания, болезни и все остальное. То есть судьба помогает человеку вернуться к Богу через страдания, унижение, несчастье и боль. Христос помогал людям через осознание единения с Богом, через обучение тому, каким должен быть характер и как нужно себя вести. Грех снять с человека невозможно, потому что грех – это ситуация, когда человек отвернулся от Бога. Ты сам отвернулся, ты сам должен вернуться к Богу. В иудаизме грех – это наказание, вернее, грех – это нравственное преступление перед Богом, нарушение заповеди, а болезнь – это есть наказание за грехи. Четко. Значит, если человек болеет, значит, он согрешил. Единственное исключение – притча о бедном рове. Когда человек не согрешил, когда он выполнял все заповеди, и тем не менее несчастья посыпались на него на всех уровнях. Если вдуматься, то притча о бедном рове по-другому рассматривает такое понятие, как болезнь. Болезнь может даваться не как наказание, а как испытание, как очищение души, как предварительный этап для новых возможностей. И в принципе, эта линия в христианстве еще сильнее нашла свое воплощение. В христианстве болезнь, в первую очередь, это помощь, данная Богом для спасения и очищения души. Так вот, если в иудаизме болезнь – это грех, и снятие болезни – это снятие греха, то в христианстве, если снята болезнь, это не означает, что снят грех. Потому что болезнь, если болезнь – это помощь человеку, и она снимается, то грех здесь при чем? Но иудеи, которые видели, как Христос лечит болезнь, считали, что Он не просто снимает болезнь, Он снимает вместе с ней грех. И это было естественно для людей того времени. Потому что когда в твоем сознании четко связано грех – это болезнь, то снятие болезни – это снятие греха. Последователи Христа именно в этой традиции думали. Они считали, что Христос снимает грехи. Хотя прокаженные избавились от своей болезни, а поблагодарил только один. Значит, от греха избавился только один. И об этом говорил Христос. Так вот, Христос в первую очередь пришел не для того, чтобы взять на себя болезни, мучиться за всех, страдать и умереть за всех. Он пришел научить всех, как вернуться к Богу, как преодолеть свой грех, как стать любящим и нравственным, как изменить свой характер, каким должен быть любящий человек, Сын Божий. Вот этому всему Он учил. И поэтому у людей проходили болезни. Он пришел научить людей стать счастливыми. Но примитивное языческое мышление, а именно в языческой среде христианства, начало крепнуть в восточных провинциях Рима, на территории Византии. Примитивное языческое мышление не захотело воспринять систему изменения и развития души человека. Гораздо проще было сказать, он пришел, он пострадал, он снял с нас все грехи, он их взял на себя, он нас спас. И по этой схеме священники 2000 лет брали грехи прихожан на себя, а прихожане грешили, грешили и сбрасывали каждый раз через покаяние, через исповедь свои грехи на священников. Может быть, это одна из причин разложения православия, католичества и протестантства. Может быть. Так вот, неправильное восприятие великих истин – это очень опасная вещь с далеко идущими последствиями. Еще один момент, который я для себя вывел. Очень простой принцип. Целитель не имеет права лечить болезни человека. Целитель имеет право помочь человеку избавиться от болезни. Что это означает? Если я должен помочь человеку избавиться от болезни, то если он не хочет меняться в лучшую сторону, если он не хочет улучшать свой характер, если он не хочет голодать, поститься, жертвовать элементарные, хотя бы первоначальные вещи, то тогда я не имею права давать ему внутреннюю свою энергию. Я дам энергию сочувствия, сострадания, энергию профессионализма в виде помощи, но он ограничит мои возможности, потому что я ему помогаю, он первое лицо. Если же я должен вылечить болезни пациента, то тогда, невзирая на то, как он себя ведет, какой у него характер, я должен вылечить его болезнь. И если болезнь не лечится, то есть его душа отвернулась от Бога, если душа наполнена ненавистью, жадностью, то я тогда должен гораздо больше отдать своей энергии, чтобы ему помочь. И чем больше он грешит, тем больше я должен помогать ему и тратить свою энергию вплоть до собственной смерти. Это называется развращением душ. Поэтому человек, который врач, целитель, именно врач, потому что любой врач также воздействует энергетикой. Есть таблетки, есть энергия человека в виде сочувствия, сострадания и желания вылечить другого. Так вот, если врач хочет вылечить другого, то тогда, если не получается выздоровление, врач будет внутренне, если таблетки не помогают, врач будет внутренне выбрасывать все большее количество энергии на помощь и начнет брать на себя все проблемы пациента. Грехи взять на себя нельзя, а вот болезнь можно. Потому что болезнь идет на уровне энергетическом. И вот врач будет брать на себя болезни, сказать, брать корни болезни. Сам грех в виде отречения от Бога – это личное дело каждого человека. А вот когда душа начинает привязываться и наполняться агрессией, вот эту привязанность душа может сбрасывать. Это еще не болезнь. Это как бы корни болезни. Вот эту привязанность, эту агрессивность душа может сбрасывать на другого человека, на священника, на врача, на целителя. И дальше начинается незаметный распад. Чем больше берет на себя врач или священник, так сказать, грязи энергетической, чем легче пациенту, и тем больше он, так сказать, дальше начинает усугублять свое положение. Он еще хуже будет, он еще грязнее будет, он еще больше будет нуждаться в помощи врачей, священника и целителя. Так вот, легко сказать, нельзя лечить человека. Когда я на себя посмотрел, я понял, что у меня вот эта вот установка, она внутри работает до сих пор. Нужно четко, внутренне переориентировать себя на помощь другим людям. Мы помогаем им меняться, мы помогаем им выздоравливать. Если они не хотят, им поможет судьба через болезни, несчастье, смерть. Человек, помогая другому, не имеет права брать на себя слишком много. В первую очередь, у каждого личное отношение к Богу. Так вот, я думаю, что мое неправильное восприятие того, что есть помощь другому человеку, и дало мне эти проблемы. Плюс, если людей 2000 лет учили, что нужно грехи сбрасывать на других, и тогда ты очистишься и можешь опять грешить, то у всех, кто приходит на прием или на семинары, возникает та же самая схема. Ты говоришь о Боге, получай мою грязь, бери мои грехи, умирай вместо меня, мучайся, страдай, а я должен быть счастлив. Это, к сожалению, стереотип очень серьезный, засевший очень глубоко, и, вероятно, он тоже сказывается. Время покажет, посмотрим. Но на сегодняшний день, сегодня 4 февраля 2013 года, сегодня был день очень познавательный. Я увидел Индию не на картинках журналов и не на фильмах популярных, где показывает то, что нужно показать. Я видел Индию такой, какая она есть. Я видел красивых, умных, интересных людей. Я видел нищету, и одновременно в последнее время стали появляться красивые виллы. И, что главное, общественное здание и жилые дома. В городе, который находится неподалеку за последние несколько лет, мне сказали, когда увидел дома, достаточно красивые, разнообразная архитектура, разная по цвету, достаточно изысканные. Мне сказали, что они появились буквально последние там, 2-3 года. Это говорит о том, что Индия преображается. Не только, сказать, у нее внутренняя энергетика достаточно хорошая, но и внешняя Индия меняется в лучшую сторону. Это не российская умирающая деревня, это Индия. Россия тоже возрождается. И этот процесс тоже идет, но пока он достаточно мучителен. И на состоянии людей в деревнях это пока не сказывается никак. А вот в Индии это видно, это радует. В принципе, качество дорог в Индии, уровень жизни людей в глубинке, это та же самая Россия. Опять же, та же ось Россия-Индия, та же нищета, но тоже внутреннее достоинство и желание найти Бога в своей душе. Оно есть и в России, оно есть в Индии. Хотя в России, пожалуй, это желание больше, потому что без внутренней веры и нравственности России просто шанса выжить нет. Так что первый день окончился нормально. Он был познавателем. В 200 метрах отсюда, через заросли, если пройти, находится океан Индийский, в котором, судя по всему, возникла жизнь. Вода теплая. Мы ходили купаться, градусов 28, хотя начало февраля. Песчаные пляжи. Достаточно необычная атмосфера. Причем такая таинственная, манящая. То есть, несмотря на все мусорные пакеты, проблемы, лачуги, ощущение чего-то великого, может быть, это литература, может быть, это внутреннее восприятие, но это ощущение есть, оно чувствуется, оно везде. Посмотрим, что будет дальше. Но на сегодня, я думаю, достаточно. Thank you. Сегодня закончился второй день пребывания в этом месте. С утра нужно было выпить 100 грамм масла, весь день ничего не есть. В любом случае, такая диета на пользу. Позволяет, ведь мы привязываемся к миру через что? Через органы чувств. И одна из самых сильных привязанностей – это дыхание, еда и секс. Едим мы каждый день. Дыхательная техника – достаточно сложная область. Едим мы каждый день. И когда мы резко уменьшаем количество еды, то вся энергия, которая шла на переваривание пищи, уходит на нашу душу. Уходит в высшие сферы. Поэтому голоданием практически все болезни лечились. То есть это не просто очищение организма, физическое голодание. Это не просто даже его энергетическое очищение. Это очищение информационное, потому что человек начинает правильно распределять свое направление, а потом свою энергию. Так что я думаю, что методики очищения организма на самом деле направлены не так, как мы считаем, на физическое состояние. В первую очередь информация, потом энергия и только потом уже физическая физиология, физическое состояние. Сегодня мы утром сдавали кровь, чтобы сравнить до и после показателей. И плюс была любопытная ситуация, когда пришел врач и астрологическую карту у каждого человека, добавочно, так сказать, еще система диагностики через астрологическую карту, рассказывал весьма любопытные вещи. Честно говоря, не ожидал, что можно, посмотрев на карту, сказать человеку, скоро ты разведешься, дети с тобой жить не будут, потом ты потеряешь деньги. То есть события описываются до того, как они произошли, причем не, даже не исходя из нынешнего состояния человека, больше это привязано к его рождению. Хотя есть два, как я знал, аспекта астрологии. Один, который все выстраивается со дня рождения, а другой привязывает его к настоящему. Вот в этом плане еще, как я понял, к астрологии добавляется просто ясновидение. То есть врач брал какие-то ракушки, камушки, перекладывал, смотрел, читал молитвы. Он сказал, что нельзя его снимать в это время. Потом открывал священные книги и там зачитывал отрывки. Как ни странно, все весьма четко стыковалось с тем, что из прошлого, из настоящего и, вероятно, из будущего. Это было весьма интересно. Причем достаточно точно описал и мой характер, и то, что было, и рисунок, даже, скажем так, те выводы, к которым я пришел, подтвердил врач, перекладывая камушки, смотря мой гороскоп. В последнее время я вообще все ситуации понял, что корень греха является утрата устремления к Богу, и когда это устремление утрачивается, возникает привязанность к миру. Потом возникает эгоизм, потом гордыня и все остальное. Так вот, это как, это странно может быть звучать, но врач сказал, что главное, что мне сейчас нужно, о чем думать и что делать, это не деньги, не работа, не, так сказать, семья и не все мои проблемы. Главное – это сейчас решить проблему отрешенности, преодолеть привязанность. Она настолько стыковалась с тем, к чему я пришел, что, честно говоря, был удивлен. Так что мы связаны. Астрология, если брать ее не в спекулятивном аспекте, и астрология, и сновидение – это и есть отражение того, что весь мир связан. Наше рождение, наша дата рождения, наше так сказать, события, которые были в нашей жизни, в прошлом и в будущем, они все связаны воедино. Значит, можно по прошлому приблизительно определить будущее. По дате рождения приблизительно определить, сказать, склонности человека, его предрасположенность и так далее. Когда это превращают в религию, когда пытаются, не меняясь, не устремляясь к Богу, решить все вопросы через знание техник, вот тогда это становится магией, оккультизмом, идолопоклонничеством и дает обратный эффект. Человек, который это астрологический прогноз, он оказывается фальшивым. То есть без души никакая техника не работает. И в этом лично раз убеждаюсь. Сейчас очень много именно спекуляций в плане астрологии и видения, сказать, определение задатков, наклонностей человека. Хотя, в принципе, все связано. Если опустить комплименты, которые он говорил, хотя звучало странно, что у меня практически проблем нет. То есть, причем любопытно сказал, вам ничего не надо делать. Стоит дерево, живет 300 лет, и к нему прилетает птица, на него садятся. Вам ничего не нужно делать, с вами все, что надо будет происходить, вам только не нужно мешать этому процессу. А другому человеку, бизнесмену, он сказал, вам нужно постоянно идти вперед, вам нужно летать как птица, добиваться и делать. Совершенно разные моменты. Я понял, что опять стыкуется с моим состоянием, с моими выводами. Мне нужно работать, в первую очередь, в развитии внутренней гармонии, и тогда весь мир вокруг меня будет меняться. То есть мое направление именно развитие внутренней гармонии. Для бизнесменов он должен реализовать накопленную гармонию во внешнем аспекте. Все логично. Так что этот такой астрологический, ясновидческий сеанс был весьма интересным. Еще он сказал странную вещь. Когда я спросил про детей, он сказал, ваши дети, я говорил о том, что мне подсказали, в молодости, что у меня не будет детей. И спросил его, что он считает, что он может сказать по этому поводу. Ответ был любопытным. Вы должны к своим детям относиться как к чужим. Если вы хотите сохранить детей, вы должны не привязываться к ним. Если вы будете привязываться к своим детям, вы их потеряете. Я помню, я с этого начинал, я видел, как любовь родителей начинает убивать детей. Я тогда просто видел это как любовь, и это была поверхностная оболочка любви, привязанность. Убивает привязанность. Любовь, она внутренняя, всегда диалектична. Это если притяжение и отталкивание. Вот когда любовь переходит в разряд привязанности, вот тогда начинается проблема. Когда уходит единобожник, начинается язычество, и вот тогда возникает привязанность. Для единобожника ты получил и ты отдал. Это естественный нормальный процесс. Для единобожника Бог дающий, Бог отбирающий, Бог любящий, но в этой любви есть и жесткость наказания, и мягкость и спасение. Когда мы воспринимаем мир однобоко, вот тогда у нас начинается проблема. Кстати, по поводу вчерашней гипотезы о моем психическом состоянии, психологическом, я подумал, есть еще один момент. Это самый худший. То, что я за все эти годы получил от пациентов, то, что на меня сбросили, а сбрасывает, в конечном счете, человек корни болезни, а это есть привязанность. И если она действительно накопилась в большом объеме, то здесь ситуация может быть реально опасна. И вот здесь тогда либо я справляюсь с этим и могу этому научить других, либо я с этим не справляюсь. Почему, я подумал, почему православие, католичество, то есть постхристианство, подает миссию Христа как миссию жертвенности, умирания за других, принятия грехов на себя, всей грязи, умереть за других, быть распятым, взять на грехи на себя. Почему? В этом тоже есть какая-то закономерность, я сегодня понял. Дело в том, что в языческом мышлении можно лишь брать или отдавать. Либо ты хороший, либо ты плохой. Либо ты щедрый, либо скупой. Поэтому поведение язычника до христианства, до иудаизма было одним. Было для человека главным это сила. Значит, если ты сумел ограбить, обворовать другого, если сумел обворовать, значит, ты хитрее. Если ты сумел ограбить, значит, ты сильнее. Если ты сумел убить, значит, ты, так сказать, сильнее всех. Поэтому язычник вполне легко и нормально грабил, воровал, убивал и насиловал. Это была демонстрация его силы, доблести и его уровня развития. Побеждает сильнейший. Сильнейший телом. А есть еще дух, есть еще и душа. Так вот, единобожие переориентировало человека. Главное – это не физическая сила. И даже не хитрость. Главное – это душа. Потому что именно душа рождает будущее. Если мы начинаем увлекаться умом, хитростью или физическими аспектами, деньги, власть, сила, мы можем забыть о душе, наше будущее истончается, и дальше при любой силе мы почему-то погибаем. Так вот, единобожие позволяет открыть будущее, создавать его заново через душу. Наша главная энергетическая установка – это душа. И душа связана со временем. Гармоничная душа создает, увеличивает временное тело. Так вот, Христос давал высший уровень единобожия. Он говорил о том, насколько абсолютно все зависит от воли Всевышнего. И один волос не упадет. Это означает, что самое зло, страшное, которое мы не видим, мы не имеем права ни с кем отождествлять. Это дано Всевышнему. Значит, мы должны сохранять любовь, что бы ни произошло. Значит, и добро, и зло в любви объединяются. Но просто добро и зло – это непонятая, это поверхностная трактовка божественной воли. Внутри все логично, все закономерно, осознанно. А снаружи мы это примеряем к себе, естественно, делим на хорошее, плохое, на добро и зло. Поэтому понятие добра и зла языческое – это есть просто поверхностное понятие. И на Божие смотрит глубже, точнее и масштабнее. Так вот, когда христианство развивалось на территории Византии, укреплялось, там было естественно грабеж, воровство, убийство, сказать, совокупление с родственниками, разнузданный секс и так далее. Так вот, для того, чтобы показать идеал, возникла модель. Воровать нехорошо, нужно отдавать. Грабить нехорошо, нужно жертвовать. Поклоняться своим сексуальным, так сказать, утехам нехорошо, нужно ограничивает максимально себя в этом плане. И в какой-то момент это все работает, это все логично. Потому что когда человек перестает грабить и начинает жертвовать, его душа очищается. Но если он только жертвует, только отдает, только угождает другим, забывая о себе, то в конечном счете он погибает. Поэтому любая система развивающаяся диалектично. Нужно жертвовать для других, но нужно и любить себя, и нужно заботиться о себе. У Христа это подразумевалось. Но его последователи взяли только левую сторону, исключив ее, создали правую. Поэтому идеал в христианстве – жертвуй, отдавай, умирай за другого. И вроде бы это все красиво. Но когда я приложил это к целительству, помощи другим людям, я увидел, что это смертельно. И понял, что самые прекрасные, чистые, великолепные советы, когда они уходят только в одну сторону и лишены диалектики, а значит любви, приводят неизбежно к деградации и потере всего. Кстати, что любопытно. Я последнее время об этом говорю на семинарах. Но сегодня мне брахман, врач, глядя на гороскоп, помолившись, сказал одну фразу. Вы должны научиться заботиться о себе, не только о других, но и о себе. Это полностью совпадает как раз с теми выводами, которые я пришел в последнее время. Любопытно. Ощущение того, что я приехал сюда, в том числе для того, чтобы услышать подтверждение тех выводов, к которым я пришел и которые, о которых я сейчас говорю другим. Так что день прошел интересно. Кстати, вечером, пару часов назад мы поехали в город и заехали в индуистский храм. И так получилось, что мы как раз попали на службу. И оказывается, это бывает не каждый день, потому что потом после службы еще там квадратный такой водоем, и горят повсюду свечи, очень красиво. Плывет лодка, делает несколько кругов, люди смотрят, молятся. Такой очень красивый ритуал. Вечером все подсвечивается, поразительно красиво. А перед этим мы были в храме, там съемки запрещены были, поэтому я камеру не взял. Очень интересная ситуация, как будто все в домашнем кругу собрались, самые разные люди. Полуголые, сказать, мужчины в каких-то белых одеждах, женщины, дети. И вот начинается поклонение Кришне, то есть Богу, который в человеческом обличье воплотился на земле. И начинается сначала бой барабанов, потом звон колоколов, горят свечи. И мне все это очень напомнило православные храмы, и колокола, и пение, и свечи, и поклонение Богу, который в обличии человека пришел на землю. Просто один к одному все. Столько-только разницы, что в православных храмах люди делятся на две категории, на пастухов, пастырей и овец, баранов и всех остальных, которые службу несут священники, все остальные присутствуют при этом. А здесь было ощущение полного единения всех. Кто-то пел, кто-то стучал барабаны, кто-то помогал в этом пении. И я видел, как люди просто, не служители, помогали звонить в колокольчики, их там было большие, маленькие, около 15. Ощущение было, что все, как единое целое, единый организм, молятся, пытаясь соединиться со Всевышним. Там были, конечно, служители храма, и я совершенно не почувствовал внутреннего разделения между... Не было пастухов и баранов. Была группа верующих. В принципе, церковь в переводе означает группа верующих, собрание верующих. И вот эта атмосфера, она была очень своеобразной, очень красивой. Вот это ощущение тепла внутреннего присутствовала. Такое бывает в православных храмах. Так и когда я посмотрел на тонком плане, что происходит, то энергетика была очень похожа на энергетику православной церкви. Так что опыт был очень интересный. Я первый раз в жизни был в индуистском храме, причем снаружи совершенно неприглядные какие-то лавочки, все, но какое-то ощущение и грязь, и пакеты с одной стороны. Мы сдали тапочки, пошли босиком в храм. Ощущение какого-то легкого хаоса, но абсолютно добродушно ситуация вокруг. То есть агрессии вообще ни у кого даже намека. То есть как-то все естественно живут, развиваются, это поражает. Может быть, потому что есть ответственность у каждого человека не запугиванием внешним, в ад попадешь, или правильно. А человек понимает, что если ты неправильно себя будешь вести, то всегда ты за это ответишь. В этой жизни, в следующей. Может быть, это дает такую умиротворенность. Но в любом случае это весьма на пользу. Поэтому вот это благодушие внутреннее, оно настолько подкупало и снаружи храма, и внутри, что возникало какое-то очень красивое чувство. В православном храме четкое разделение. Вот внешний мир грязный, а вот внутри ты пришел к Богу. А здесь ощущение, что ты пришел вроде бы к Богу, а выходишь, и Бог продолжает с тобой быть рядом. Очень интересное чувство. Кстати, там перед храмом стоит рядом слон большой, достаточно. Его вот, поскольку был сегодня какой-то, нам повезло двойным, мы четко прибыли на момент служения. И сегодня какой-то праздник, поэтому вывели слона. И, так сказать, лодка плыла, освещенная огнями по внутреннему бассейну. И служение длилось дольше. В общем, был какой-то... Я толком не узнал, но был какой-то значительный праздник религиозный индуистский. И вот этот храм, в котором мы были, причем он достаточно уникальный, кто-то, сказать, какой-то святой, сказал, чтобы его поблагодарили, подарив ему кусок глины. И вот он, когда этот кусок глины разломали, там внутри оказалась статуя Кришны. Причем эта статуя, ее нашли потом, в этом храме она находится. И когда взяли на анализ, не могли определить состав. То есть опять мистические моменты. Во всяком случае, не знаю всех деталей, но как бы именно этому событию этот храм посвящен, и храм очень своеобразный. Так что мое знакомство с Индией в плане святых мест сегодня началось. И в принципе это было очень интересно. День заканчивается. Посмотрим, что будет завтра.